Глава 28. Яна, оказавшись дома и в безопасности, сначала налила себе воды, а затем начала готовить еду. Сейчас уже 2 часа дня, поэтому девушка сильно проголодалась. Тиндер тоже устал. Пёс плюхнулся на коврик возле камина и вскоре заснул. Яна сняла с крючка сковородку, положила на нее масло и взбила яйца для омлета. Все это время она думала о Крисе и Энн. Странный мужик, конечно. Когда они впервые встретились, он показался таким искренним и простецким, из разряда «что вижу, то и говорю». И все же в нем есть качества, которые Яне совершенно не нравятся. Скрытный, капризный, скользкий. Сейчас девушка видела его именно с этой стороны. Она посолила и поперчила омлет, а потом перевернула его на другую сторону. Капельки масла разлетелись во все стороны. Девушка натерла сыр для посыпки. Собиралась нарезать помидоры, но тут в дверь внезапно позвонили. Тиндер проснулся и вопросительно посмотрел в сторону двери. Почтальон? Иногда тот приезжал на своем фургончике, если приходило какое-то письмо. Сотрудник звонил в дверь, чтобы сообщить о своем прибытии, и опускал конверт в почтовый ящик. Но для почты уже поздновато. Почтальон приезжает только утром. Яна сняла сковородку с огня и вышла в коридор. Из ящика никакой конверт не торчал. Открыла дверь, но на пороге никого нет. Нет ни машин, ни почтового фургона. Странно. Девушка посмотрела по сторонам, но двор совершенно пуст. Она опустила взгляд, и сердце ёкнуло. На крыльце лежал моток бечевки, найденный Тиндером в лесу. Она же бросила его в сад? Девушка была уверена, что это тот самый моток. Ну, или очень на него похожий. На крыльце точно ничего не лежало, когда они заходили в дом. Яна снова оглядела пустой сад, а потом спихнула моток с крыльца и захлопнула дверь. Как эта штука попала на крыльцо? Принесли Крис и Энн? Нет, это слишком странно. Маловероятно, что кто-то из них нашел веревку возле изгороди, а потом решил подкинуть на крыльцо. Крис, наверное, просто закинул бы ее в сарай Камиллы. А это означает, что ее принес некто неизвестный, и это вызывало еще большее беспокойство. Это значит, что за ней следили и видели, как она подняла и бросила моток, а потом принесли его обратно. Кто-то играет с ней и хочет напугать? Если ответ положительный, у них это получилось. «Так, спокойствие. Не нужно делать поспешных выводов», — подумала девушка. Пошла в гостиную, взяла телефон и написала Крису. «Это вы оставили моток веревки на крыльце?» Он, наверное, подумает, что девушка сошла с ума. Но ей нужно установить виновника. Мужчина ответил через минуту. «Нет». «С тобой все нормально?» Она раздраженно напечатала «Да». Но тут не все нормально. Далеко не все. Там кто-то есть, и он наблюдает за ней. Возможно, пришло время собирать вещи и уезжать подальше от этого дома. Надо будет написать Камиле, чтобы та сама позаботилась о собаке. Или стоит просто позвонить детективу Дэвису? Но что она расскажет? Кто-то вытащил из сарая моток бечевки, а я нашла его возле изгороди? А потом кто-то переложил его на порог. Полиция, наверное, расценит это как ложный вызов. «Мне просто нужно поговорить с хорошим, надежным и рассудительным человеком», — подумала девушка. «Руби!» Подруга уже предлагала встретиться на Рождество, но сейчас Яна не может ждать. До праздников еще несколько недель, а поговорить нужно прямо сейчас. «Привет, Яна. Рада тебя слышать». «Я тоже. Удобно говорить?» «Пока да». «Чего там? Что случилось? Ты чем-то взволнована?» «Ага», — моментально согласилась Яна. «Руби, в коттедже творятся странные вещи, которые я не могу объяснить. Мне нужно обо всем тебе рассказать и услышать твое мнение». «Тебе что-то угрожает?» — обеспокоенно спросила Руби. «Если честно, я даже и не знаю». «Не похоже на тебя, Яна. Я сейчас занята. Давай я приеду к тебе завтра. Я могу взять несколько выходных». «Правда? Это здорово». «Согласна, тогда приеду прямо утром». «Прекрасно, спасибо тебе». Ты там пока справишься без меня? Да. Увидимся завтра. До встречи. Яна закончила вызов, но на телефон сразу же прилетело сообщение от Камиллы. В коттедже все нормально. Слишком много совпадений, подумала Яна. Крис обо всем докладывает ей. Девушка ответила: «Да, все окей».